Пилоты «Зеро», рассекавшие воздух над Тихим океаном в годы Второй мировой войны, брали с собой в кабины истребителей древнее оружие, абсолютно бесполезное в воздушном бою, но продолжавшее оставаться атрибутом настоящего воина. Конечно же, самураи использовали и другое вооружение. К слову сказать, до XII века наиболее важным из них являлся лук. Но только меч стал настоящим, равноправным боевым товарищем самурая и в жизни, и в смерти. Раз уж мы заговорили о смерти, нельзя не упомянуть такого широко известного обычая, как харакири. На самом деле самураи никогда не употребляли этого слова, предпочитая ему более элегантный термин «сеппуку». Использовать слово «харакири» считалось вульгарным, примерно то же самое, что назвать дуэль на шпагах «поножовщиной», а рыцарский турнир — мочиловым. Сеппуку действительно являлась важной составной частью судьбы самурая. Красивый уход из жизни был весьма значим для японского воина, ведь он должен был улучшить его карму. Поэтому сеппуку ни в коем случае нельзя считать аналогом европейского самоубийства в безнадежной ситуации. Ритуал прочно утвердился в самурайской среде примерно в XI веке. Приемы его были канонизированы и преподавались с детства. В идеале сеппуку совершалось в торжественной обстановке в рамках специально разработанной церемонии. Обязательным ее участником был помощник, кайсяку, задачей которого было отрубить голову главному действующему лицу после того, как последнее мечом разрежет себе брюшную полость. Дело в том, что человек, вскрывший свой живот, не погибал мгновенно, его смерть зачастую оказывалась весьма долгой и мучительной, в результате кровопотери он мог утратить разум и мужество и проявить под конец столь успешно завершенного земного пути непростительную слабость, способную полностью перечеркнуть все усилия по улучшению кармы. Именно это и должен был предотвратить ассистент. В роли кайсяку обычно выступал уважаемый человек. Зачастую близкий друг, ученик или родственник совершавшего сеппуку. Конечно же, далеко не всегда удавалось соблюсти все условности. К примеру, на поле боя самураи прекрасно обходились и собственными силами. Сеппуку могло быть совершено по разным причинам. Наиболее распространенное — самоубийство во искупление своей вины или на поле боя. Но существовали и увещевательные сеппуку для наставления на путь истины заблуждающегося господина, которого не удавалось образумить иным образом, и сеппуку вслед, дзюнси, добровольный уход в мир иной вслед за умершим господином. Нужно иметь в виду, что сеппуку никогда не являлось жестом слабости или отчаяния. Наоборот, оно стало утверждением силы воли, победы над страхом смерти. Настоящий самурай никогда не терпит поражений. Он побеждает любой ценой. Даже когда враги одолевают числом, он не сдается им в плен. Он предпочитает выдержать последнее, решительное испытание и в новом блеске переродиться к следующей жизни. Почему же для того, чтобы принять славную смерть, самураи взрезали себе живот, а не вскрывали вены или пронзали горло? Дело в том, что, согласно буддийским представлениям, именно живот является вместилищем души, выполняя ту же функцию, которую у нас, европейцев, сердце. Про достойного человека говорили «у него благородный живот». Так что традиция сеппуку объясняется вовсе не пессимизмом, смешанным с мазохизмом, как зачастую кажется обывателю. Это один из самых благородных, хотя и несколько мрачных на европейский взгляд, обычая в сословие буси. Помимо ратного ремесла, самураи, особенно в последний период своего развития, эпоху сёгуната Токугава, уделяли немалое внимание поэзии и изящным искусствам. По этому поводу среди воинов велись ожесточенные споры. Некоторые буси упорно считали все, не относящееся к прямым обязанностям, вредным и позорным. Като Киюмаса писал: «Мужчина неизбежно станет похожим на женщину, если позволит войти в себя изысканной утонченности. Если он воин, он должен стремиться твердо взять в руки длинные и короткие мечи и умереть. заниматься танцами категорически запрещается. Самурай, который будет уличен в этом поступке, несовместимым с обычаями воина, должен совершить сеппуку. Однако, в конце концов, утвердилось мнение, что каждый уважающий себя воин должен уметь не только нанести смертельный удар врагу, но и сложить стихотворение, знаменитое японское пятистишье «ренга» или трехстишье «хайку». Чтение книг и образование уже не считались зазорными. Таким образом, идеальный самурай эпохи Токугава — это уже разносторонне развитая личность, одинаково хорошо владеющая как мечом, так и кисточкой для письма. Первым знаменитым воином страны восходящего солнца, ее национальным героем и символом был Ямато Такэру. До сих пор среди исследователей не стихают споры о том, являлся он легендарным персонажем или все-таки реальным человеком. Скорее всего, речь идет о собирательном образе, который воплотил в себе черты многих раннеяпонских воинов. Ямато Такэру прошел типичный для японского героя путь. Сначала он совершает множество подвигов, которые возносят его к вершинам славы и могущества, но затем его начинают преследовать неудачи, судьба обрушивает на него все новые и новые удары, создает на пути новые и новые препятствия. В конце концов, герой с честью выдерживает их и погибает славной смертью. Она, как мы помним, в японской традиции была практически равнозначна победе.